Но, может быть, отеческие состояния в корне противны православию? Вовсе нет. Речь идет лишь об опасности «прелести» в кавычках или самообмана. Но кто судья? Например, Каллист и Игнатий говорят о высоком мистическом опыте от сердечной молитвы. Цитата. «Та есть и именуется сердечную молитвою, чистую и непарительную, из которых рождается в сердце некая теплота». И святой Исаак пишет, что от напряженного делания рождается безмерная горячность. Сие деяние утончает ум своею горячностью и сообщает ему видение. От всей горячности, производимой благостью созерцания, рождается слезный ток. От непрестанных слез душа приемлет умерение помыслов и возвышается до чистоты ума, а при чистоте ума человек приходит в созерцание тайн Божиих. Конец цитаты. Добротолюбие 5, 406, 407. В другом месте Каллист и Игнатий говорят. Цитата. Когда душа, упразднившись от всего внешнего, соединится с молитвой, тогда молитва, как пламя некое, окружив ее, как огонь железа, делает ее всю огненную. И тогда душа бывает неприкоснительную для всего внешнего, подобно раскаленному железу. Там же 477. Григорий Синайский так описывает состояние молитвенного экстаза. Цитата. «Это гипостатическое духовное созерцание света, не фантастический ум, истинная энергия молитвы из глубины сердца извечно произносимой, воскресение и возбуждение души, божественное изумление, экстаз ума в духе, полностью отрешенного от чувств, восхищение ума от его сил, ангельское движение души, божественное движение к бесконечности». Конец цитаты. Но это лишь немногие слова христианских мистиков, глубоко почитаемых в православии. Сам опыт духовной аскезы, достигаемый в удаленных от суеты городов скитах и пустынях, кельях монастырей, опыт вовсе не предназначенный для подобного Кураеву суесловия, неизмеримо шире и богаче, о чем можно судить, к сожалению, лишь по отрывочным рассказам странников, да жизнеописаниям святых. Есть здесь и своя агни-йога, и пранаяма, дыхательная практика, и медитация, есть и астрология, и антропология, есть и лечение наложением рук и молитвами. Много чего есть, что ждет своего часа, чтобы открыться миру, но о чем так и не узнал на университетской и семинарской скамье книжник Кураев. Да и время ли выходить такому опыту православия из круга неспешных сокровенных поучений от учителя-старца двум-трем близким ученикам, когда на страже чистоты православия от мистицизма и оккультизма стоят такие многоученые диаконы, как Кураев, очевидно, полностью устраивающие высокое священное начало? Ведь для стяжания духовного опыта необходимо преодолеть несколько стадий, на каждую из которых уходят многие годы. Так Исаак различает три степени ведения, знания. На третьей и высшей степени ум начинает, цитата, «испытывать то, что скрыто от очей внутри, изыскивает сокровенные тайны». Добротолюбие 2, 708. Именно о тайнах, о том, что сокрыто от взгляда человека постороннего, говорит Исаак, не в приращении слуха, а в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое божественное богатство, сокрытое от очей сынов плоти и Духом Святым, открываемое тем, кто питается с трапезы Христовой. Там же 709. О тайне и невидимых божественных письменах говорит Максим. Цитата. «В сердце, как на скрижалях Моисеевых, Бог начертывает посредством Духа письмена свои, тем яственнее, чем больше будет человек усовершенствоваться в деятельности и созерцании». Примечание. О богословии и воплощении Сына Христа. О тайне неизреченного говорит и Макарий. Цитата. «Рассматривая неизреченные тайны души, с которой Господь съемлет лежащую на ней тьму и открывает ее душу, и сам открывается». Добротолюбие 1, 274, 275.